Эпилог. Андрей. Прошло 3 года. Высокая серая изгородь, бесцветные могилы и тишина, которая выворачивает наизнанку душу. Думал, что пройдет немного времени, и я буду чувствовать себя здесь иначе. Но вот уже 3 года, а ощущения все те же. Перед глазами маячит знакомый памятник из светлого камня и высеченный на ней портрет Валерки. Я крепко сжимаю челюсти и прибавляю шагу. Останавливаюсь, часто дышу, словно после марафона. Опускаю ее любимые цветы на могилу, сажусь на скамейку и смотрю в озорные, улыбчивые глаза. Остыли чувства? Неа, ни на грамм. Я все так же себя корю, виню, осуждаю. Не было ни дня, чтобы я не просыпался и о ней не думал. Все представляю, как отнеслась бы Лерка к новым событиям в моей жизни. У нее был еще тот характер. Сложно с ней было. Порой выть хотелось от непослушания. Но без нее совсем невыносимо. Мы ненадолго вернулись. Обращаюсь к дочери. У Нины мать болеет. Знаю, что дочь не ответит. Но Нина была права. Разговоры вслух помогают. Первое время я приезжал сюда каждый день, возил цветы, молчал и пялился по несколько часов подряд на сырую землю под ногами. Все еще не в силах поверить, что она там, а я какого-то хрена здесь. Думал, что не заслуживаю этого всего. Семьи, жены, сына, жизни. Я был хреновым отцом. Пытался дать материальное, но где-то упускал нечто важное. Мы сделали операцию. Продолжаю глухим голосом. Все прошло хорошо. Никаких осложнений. Нина волновалась больше всех. Постоянно находилась рядом. Оставляла сына с няней. Сидела круглосуточно, несмотря на то, что я прогонял. У нее потом молоко пропало. Ругал ее, кричал, злился. А она плакала и просила не волноваться после операции. Перед вылетом делал очередные исследования, которые показали, что рецидива нет. Мне в ответ тишина, но я почему-то продолжаю говорить, словно на исповеди. Рассказываю о нашей новой жизни, о том, что мы крепко обосновались в Европе. Я открыл транспортную компанию, занялся грузоперевозками. Правда, без криминала больше. Хватит. Нина занимается домом и посещает курсы дизайна. Обучение в вузе временно приостановила. Она особенная, Лер, не похожая на всех тех, что были раньше. Уверен, ты очень сильно удивилась бы, взглянув на меня теперешнего. Я шумно вздыхаю и крепко сжимаю пальцы в кулаки до отчетливого хруста. Лер, у нас родилась дочь 1.5 года назад. Нина рожала сама. В Европе другой подход, но нам понравилось. Я сопровождал жену от и до. Пуповину перерезал. Мы назвали ее Леной. Илья ревновал первое время, но потом освоился, стал защитником, настоящим старшим братом. Она крошечная, Лер, такая смешная, со светлыми волосами и курносым носом. Обожает, когда с ней разговаривают, и при этом так пристально смотрит, будто что-то понимает. А еще у нее твои глаза. Точно такого же оттенка и формы. Иногда я думаю, что сошел с ума. Но клянусь, когда она улыбается, мне кажется, что это ты ко мне вернулась.